Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю Ветхого Завета, мы убеждаемся, что в периоде судей Израилевых, как мы говорили уже раньше, были мужи и даже жены Девора, защищавшие и судившие дела Израиля, всенационального характера, а также локального, определенной меньшей части Ханаана. Они были благочестивые и менее праведные пред Богом, но мужественные и патриотически жертвенно настроенные, как Самсон и другие. Их всех насчитывалось в Библии 12. Временами они правили частями Израиля в одно и то же время. Определить со всей точностью этот период хронологически довольно трудно. Однако ясно, что этот период длился несколько сот лет. Приняв во внимание, что Саул царствовал 40 лет и столько же Завид, а также, что со времени исхода из Египта, Израиля, прошло до 4-го года царствования Соломона 480 лет, то следует из этого, что период судей длился около 350 или 400 лет. Судьи не имели династий, и сам Господь Бог воздвигал их в трудные времена народа израильского для защиты от враждебных народов и племен, окружавших их. Без этой божественной защиты и помощи духовной Израиль или был бы наводнен идолопоклонниками, или пленен по частям разными народами. Но план Божий был, чтобы этот народ нес горящий факел вере в живого Бога, Творца всего видимого и невидимого, не был дьяволом разрушен, хотя и атакован постоянно. Правление в Израиле в это время было теократическое. Книги Левит и Второзаконие являются источником правил и канонов, которыми судьи и священники руководились, управляя народом и разбирая его трудности. К прискорбию Израиль не был лишен и внутренних трений между 12 коленами сынов Иакова и Иосифа. Горький и незабвенный случай такого жестокого восстания совершил сын богобоязненного и храброго судьи Гедеона, сын наложницы Авимелех. Он овладел сердцами жителей Сихема и пожелал быть вроде царя, создавая династию. Сатана вошел в сердце его, и Авимелех хитростью призвал своих братьев и родственников к себе. Гедеон имел 70 сыновей. Всех их Авимелех убил, а также и родственников их. Жестокое кровопролитие нечестивого человека, идолопоклонника. Но Бог послал возмездие, вражду в Сихем. Гражданская война продолжалась, и Авимелех был убит камнем при осаде башни, которой кинула женщина с вершины крепости. Так закончилось безумие Авимелеха. Пролитие невинной крови братьев и родственников жестоким и гордым Авимелехом закончилось пролитием его крови и смертью, когда, казалось, его победа была очевидной. Он хотел стать царем без воли Божией, без помазания пророком. Междоусобия возникали в Израиле и в других местах. Так появился на арене военных действий Иафай, 11 глава. Он был изгнан из дома сводными братьями и организовал себе воинскую дружину. Когда аммонитяне напали на Израиль и хотели взять часть земли от него, говорят, что она принадлежала раньше им, в то время старейшины галаадские пришли к Иафаю и просили его помочь им, выступив войной с ними против аммонитян. И он стал вождем их после победы. Однако возникло новое брожение. Ефремляне обиделись, что не были позваны Иефаем прийти и воевать против аммонитян. И так они пошли войной на Галаад. Странное явление, но оно дорисовывает картину междоусобиц тех дней. Дьявол проникал в жизнь Израиля, и отвлекал его от жизни духовной. Интересно отметить, что много ефремлян было убито при переправе через реку, потому что они не могли правильно произнести слово «шибалет». Галаадцы таким образом узнавали своих противников и там же убивали их. Обнаружился уже диалектный признак отличия языка 12 колен Израиля. Судей 12 глава 6 стих. 42 тысячи ефремлян, близких родственников галаадцев, пало мертвыми в тот день. Река Иордан делалась красной от человеческой крови, братской крови. Вина ефремлян была рождена гордостью, наивностью, кажущимся им унижением. Иофай не был человеком, ходящим пред Богом в вере и милости. Идолопоклонник, несомненно носивший горечь в сердце по причине изгнания из дома отца сводных братьев, не видел он красоты и прощения, не знал ценности милосердия, осиротил около 40 тысяч семей колена Ефрема, потомков незабвенного Спасителя Израиля от голодной смерти Иосифа Милосердного, прославленного Богом в его терпении, моральности и клевете. Старейшины Галаада не поспешили рассказать Иофаю о их праотце Иосифе, не сказали вождю своему кровожадному: «Иофай, хотя ради Иосифа сделал, слышал ты о нем, хотя ради него останови казнь беззаконных у переправы, которые только из одной буквы и произношения, говоря «сибалет», а не «шибалет», теряли свою жизнь. Не было мудрости, сочувствия и жалости у старейшин Галаада. Жуткая картина войны Израиля с Гивой и вениамитянами совершили страшное моральное злодеяние над невинной женщиной, доведя ее до смерти, главы 19 по 20. Невзирая на то, что невинная женщина, наложница левита, была замучена вениамитянами, мужчинами, половыми насильниками, и умерла на пороге гостеприимного человека, старика, приютившего ее и мужа ее. Люди Гивы не хотели выдать беззаконных виновников ее смерти другим коленам Израиля для суда над ними. Этот весьма жуткий случай привел к войне вениамитян с другими коленами Израиля. Казалось, такое приятное имя Вениамин, рожденный матерью Рахилю, умершей в то время при тяжелых родах, не облагородило чувств его потомков, не сделало их людей почтительными в памяти праотца и матери его Рахии, а также скорбевшего в то время весьма патриарха Иакова. Судей 20 глава передает подробности этой междоусобицы братоубийства. Дьявол овладел многими сердцами Израиля в те дни путем идолопоклонства, неморальности и враждебности кровопролития братского. Читаем в 20 главе 12 стихе и дальше. «И послали колено Израилево все колено Вениаминово сказать: какое это гнусное дело сделано у вас? Выдайте оных развращенных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых, и собрали сыны Вениаминовы в Гиву из городов своих, чтобы пойти войной на сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых 26 тысяч человек из городов их, обнажающих меч. Кроме того, и жителей Гивы насчитано 700 человек отборных. Из всего сего народа было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая камни из пращей, волос не бросали мимо. началась кровавая братская война. Израиль взывал к Богу, постился и плакал. В течение 2 дней битвы он потерял убитыми 38 тысяч человек. Ужасное побоище. Снова пришли они к Богу в молитве и получили повеление от Него идти. На этот раз сделал засаду, Израиль победил вениамитян. Пали мертвыми из них 25 тысяч человек. Только 400 воинов укрылось на горе Римоне. После еще одного кровопролития в Иависе Галаадском, который не ходил воевать против Гивы, как наказание совершенного Израилем, было взято оттуда 400 девиц. Плакал Израиль, что колено Вениамина перестало существовать. Помиловали они тех воинов и даже дали им в жены девиц галаадских, дабы восстановить колено Вениамина, которое заплатило смертью за гнусный поступок и гордость вениаминитян, не покаявшийся, а объявивших войну всему Израилю. Идолопоклонство было главной причиной духовного и морального падения Израиля, потому что они оставили часть язычнических народов этих быть соседями их. Аминь.